принеси-ка, Глаша, два стакана, да закуску малую спроворь. И легли храненные особо на тарелку, словно близнецы, в золотистых крапинках укропа, крепкого посола огурцы. Одарил улыбкою скупою, от которой набежала дрожь. Положил Игнат перед собою вместо вилки свой солдатский нож. И сказал, давая волю Блаже: «Харитон, не прячься, выходи! Посидел, помиловался с Глашей, а теперь со мною посиди». Поначалу будто и не слышал, а потом, намучившись в углу, поразмыслил Харитон и вышел из веселой горенки к столу. А Игнат полюбовался зельем и спросил, не торопясь разлить: «Что же, как жену с тобою делим, так и водку поровну делить?» Два стакана в тайном горевании разом над столом приподнялись, стукнулись шлифованные грани, звякнули и мирно разошлись. Молча выпили по мере русской. Тут Игнат, недобрый глаз скосив, острием ножа поддел закуску, сунул в губы гостю: «Закуси!» Замер гость, и зубы сжались сами, напрягая шею, не дыша. Огуречный ломтик он губами, мускулом не дрогнув, снял с ножа. Гость жует. Игнат ему ни слова. С гневом, накопившимся в душе, снова наливает он. И снова подает закуску на ноже. «Закуси!» И снова испытание. Но теперь в жестокой тишине каждый слышит трудное дыхание Глаши, прислонившейся к стене. Вновь полны стаканы. С третьим звоном, с третьим подношением ножа Глаша на пол рухнула со стоном. Встал Игнат. «Ну, погостил и ша!» Что теперь? Куда податься силе с первой сединою на висках? Самого поймали и скрутили, как того царькова рысака. После угощения солдата стала Харитону жизнь тошна. Страшен был не острый нож Игната, а неволя Глашина страшна. Радость жизни обернулась пыткой. Харитону тоже нелегко. Из палати дети, Мотька с Митькой, с любопытством смотрят на него. Жаль их, жаль, но ни душой, ни телом вновь он не приклеится к жене. Два куска железа, что ни делай, не сварить на маленьком огне. Так бы жил тяжелый, суровый, в чистоте любви непогрешим. Надоумил человек торговый, ехавший с обозом на Ишим. Он сказал, мол, зря тут держишь силу. В той сторонке, где встает заря, набредешь на золотую жилу и дойдешь богатый до царя. Сесть с тобою он сочтет за благо. Золото и для царей не ссор. Будешь кушать царскую кулагу и вести неспешный разговор. То да сё. Поскольку он в короне, так и быть уж, сделаешь поклон. Намекнешь о Глаше, о законе. Царь мигнет, и по боку закон. Пригревая, шла весна полями. С появлением первой теплоты, желтыми мохнатыми шмелями вылупились вербные цветы. Шла весна, под спевку птичьих хоров, осыпая почками кусты. Шла весна, из тихих косогоров скатывала белые холсты. Вот и Пасха. Дни загорячели, загуляли люди на селе. Закачались на яру качели, кто плясал, кто пел навеселе. В пестроту дешевенького ситца, невеселый, сдержанный в речах, вышел Харитон с людьми проститься. Вынес Митьку с Мотькой на плечах. Нес их от лужайки до лужайки, нес их к яру, выйдя на межу. «Ухожу. Детей не обижайте, не от них. От горя ухожу». Нес любимых, на себя похожих, и все трое головы в поклон. «Тыша поманила, Харитоша!» Как услышал, замер Харитон и сказал, подняв детей повыше: «Вот моя тыша! И вот моя тыша!» И ушел. Он был на это волен. Долго-долго, бледная зимы, Глаша из-за тонких частоколин все смотрела вслед, как из тюрьмы. Проводила тайными слезами, пожелала, чтоб дошел до той, где-то за горами и лесами, скрытой Богом, жилы золотой. Взяли жизнь таежные химеры. Не ему везло, Везло другим. Ни в одном краю миллионера не встречали с именем таким. День за днем у памяти на страже, верст на сотни ставшие подряд, здесь в тайге и в Марьевке для Глаши сосны одинаково шумят. Лунными тревожными ночами снится ей один и тот же сон. За рекой с неслышными речами одиноко ходит Харитон. Дальний берег залит лунным светом. Манит он ее, зовет: «Иди!» А она на берегу на этом и никак не может перейти. Весть пришла: живет он небогато, не дается золото ему.